не знал, куда ему следует идти. Прятать кровавленную рубаху было по меньшей мере смешно, ведь рана Тонелана продолжала кровоточить. Джон Доллар поднялся на холм и, движимый иррациональным импульсом, забросил пропитанную кровью рубаху на верхушку одного из деревьев, после чего поспешил к палатке. Как ему хотелось, чтобы его младший брат вновь был целым и невредимым. Тонелан застонал и, повернув голову, открыл глаза. Джон Доллар подсел поближе и увидел в них боль. Пусть его младший брат и силился изобразить на лице некое подобие улыбки. «Ты был прав, большой брат, как всегда. Этот носорог решил пойти за нами». «Да, Тонелан, но лучше бы я ошибся. Как ты себя чувствуешь?» «Честно, болит у меня все. Что со мной?» Он попытался сесть, и тут же натянутая улыбка сменилась гримасой боли. «Не двигайся. Смотри, я тут тебе ивовой коры заварил». Джон Доллар приподнял голову Тонелана со шкуры и поднес чашу к его губам. Сделав несколько глотков, тот облегченно вздохнул. Однако уже в следующее мгновение спросил с тревогой: «Скажи прямо, Джон Доллар, это что-то серьезное?» Старший брат прикрыл глаза и горестно вздохнул. «Как тебе сказать? Хорошего мало. Я это и без тебя знаю. Ты мне скажи, насколько это серьезно?» Взгляд Тонелана упал на руки Джон Доллара, и глаза его тут же округлились от ужаса. «У тебя все руки в крови. Это что, моя кровь? Только говори правду». «Не знаю. У тебя серьезно повреждено бедро. Боюсь, что ты потерял очень много крови. Носорог то ли наступил на тебя, то ли поддел тебя рогом. Помимо прочего, он сломал тебе несколько ребер. И вообще, я ведь не Зеландони. Мне без Зеландони не обойтись. Но рассчитывать на помощь мы можем только в том случае, если нам удастся переправиться на тот берег». «Все верно. Помоги мне подняться, Джон Доллар». Джон Доллар стал было возражать, но вскоре сдался и тут же пожалел об этом. Вскрикнув от боли, Тонелан вновь потерял сознание. «Тонелан!» — воскликнул Джон Доллар. Кровь хлынула из раны с новой силой. Джон Доллар подложил под рану сложенную в четверо рубаху Тонелана и вышел из палатки. Костер к этому времени почти погас. Джон Доллар осторожно подбросил в него сухих сучьев, повесил на жердь мех, наполненный водой, и отправился за дровами. Вернувшись на стоянку, он первым делом заглянул в палатку. Рубаха Тонелана уже набухла от крови. Джон Доллар снял ее с раны и сморщился, вспомнив о том, как он стал взбираться на холм, желая избавиться от окровавленной рубахи.